А каждый из вас вправе работать истово на этом поприще или нет. Но тайну следует соблюдать неукоснительно. Столбова замолчала. Каждому из собравшихся внимательно, долго посмотрела в глаза. Она будто заглядывала в душу каждого, ища в ней ответ на свой вопрос. Будет каждый из них истово работать или нет? Затем Столбова продолжила. «В городе происходят различные чудеса. Возможно, кто-то из вас это заметил. Появился в продаже вообще странным образом загадочной, удивительной красоты алый светящийся плод». «Да ну!» — поразился Мирунов. «Я говорю «да ну» в высоком смысле слова. Как бы его изобразить? Это для искусства важно». «Думаю, что изобразите, Михаил Евсеевич», — усмехнувшись, сказала Столбова. На лице ее сама решительность и одновременно умиротворенность. И продолжала. «Этот плод чудесным образом воздействует на человека. Загадка, ибо воздействие всеобщее. Человек начинает исповедоваться и коренным образом на духовной основе перерождаться. Вот почему у меня в детском садике детки стали все рассказывать без утайки о себе и о своих родителях. Воспитатели диву даются, никогда такого не было», — вступила в разговор Вершкова. «Вон оно, в чем зарыто непонятное». Владыка сказал, что через этот плод, возможно, передается новое, гуманное, духовное начало, которое очистит человека от злобы, зависти, заставит его исполнять 7 заповедей Христа. «Господи, слышала о таком, но не могла поверить в эту миссию», — перекрестившись, тоном молящейся пропела верующая Тотка. «Именно как миссию и нужно рассматривать это», — добавила Столбова. «Воздействие этого плода я на себе почувствовала. Перестала выпивать, не боюсь креститься, перестали болеть почки и многое другое. Об этом я могу долго говорить. Надеюсь, что вы верите мне». Присутствующие закивали головами. Столбова уже более спокойно, уверенно продолжала. «Необходимо всячески пропагандировать употребление этого плода жителями не только Анадыря, но и других населенных пунктов Чукотки. А начать необходимо с людей, которые хорошо знаете, с родственников, знакомых и так далее». «Я очень слабо понимаю, нужно им подсовывать в пищу этот плод. А если человек не хочет его есть, значит, заталкивать плод насильно в рот? Я, как бывший биолог, не могу понять этого. И еще, если это проявление новой формации человека, то лучше было бы обратиться к людям с письменным разъяснением и посланием. А так плод съел и все. Как всякие плоды, он, наверное, портится», — спокойным учительским тоном произнесла Лозатина. Глаза ее при этом кокетливо засветились. «Мы знаем, что вы биолог, скорее всего, атеист. Вот вам все карты в руки. Займитесь изучением плода. Исследуйте это явление с научной точки зрения. Другие будут исследовать влияние плода на духовность человека, его здоровье и так далее. Третьи будут заниматься распространением плода. И очень важно накапливать данные о плоде и его влиянии в целом на человечество. Разве это не важно? Не кроется ли тут мирового уровня загадка? Епископ мне говорил, что в истории такие случаи наблюдались,